так что они смотрели не друг на друга, а на консоль между ними. «Вот что я тебе скажу, брат. Скажи. Я бы никогда об этом не упомянул. Но так чувство вины не будет глодать твою печень. Знай, ты не единственный, кто нуждался в помощи». «Это ты про что? Как? Как, по-твоему, Конни купила свою пекарню? Ты? Я так структурировал ссуду, что она превратилась в череду ежегодных подарков, необлагаемых налогом. Я не хочу, чтобы мне возвращали эти деньги. Мне это в радость. Да и собачий магазин Меган из той же серии. И ресторан, который открывают Портия и Фрэнк?» – спросил Митч. «Да». Не отрываясь от лба брата, глядя вниз, Митч задал еще вопрос. «Как же они узнали, что ты так богат?» «Они не узнали. Я видел, что им нужно. Пытался понять, что нужно тебе. Но ты всегда полагался исключительно на собственные силы. Зато теперь от тебя требуется нечто большее, чем ссуда на покупку пекарни или открытие маленького ресторанчика. Да брось ты!» Митч нервно рассмеялся, а Энсон продолжил. «Мы все выросли в крысином лабиринте Даниэля и надеяться можем только друг на друга. Только это и имело значение. До сих пор имеет Фрателло Пикколо, маленький брат. И будет иметь до скончания веков. Я никогда этого не забуду. И правильно. Будешь моим вечным должником». Митч вновь рассмеялся. «Буду до конца жизни бесплатно ухаживать за твоим садом. Эй, братец, что, не будешь сморкаться на капот?» «Нет», — пообещал Митч. «Хорошо. Я люблю чистую машину. Готов ехать?» «Да». «Уверен?» «Да». «Тогда в путь». Только узкая полоска кровоточила на горизонте, тогда как над головой темнело небо. По одну сторону от шоссе море, а луна еще не поднялась, чтобы посеребрить пустынные пляжи.